Глава 26. Официально фиктивная невеста. «Поедем в Лопушки вместе», — заявляю решительно. «Мы вместе?» — шокированно открывается ее ротик. «Именно, мы вместе. Убьем сразу несколько зайцев. У тебя будет водитель», — загибаю пальцы. «Телохранитель, приятный собеседник. А еще я прослежу, чтобы колдунья не подсунула какое другое зелье, а то превратишь своего любимого в поросеночка». Представил картинку. Повеселила. «Марьяна не подсунет». «Защищает шарлатанку Настена». «У нее все четко. Она многим помогает. Никто не жаловался». «Прям хочется посмотреть, что там за Марьяна. Обработала она Настеньку как надо. Фанатку из нее свою сделала». Или, что вполне вероятно, загипнотизировала. Иначе как объяснить веру в действие волшебного напитка? Или я реально околдован? Невозможно. Если вспомнить нашу первую встречу, то сначала все-таки я увидел Настю. Она мне сразу по сердцу пришлась. А уже после я выпил кофе. Он был вкусным. Девушка невероятно красивой. И я сразу понял, что она моя судьба. Поэтому не стал тянуть с предложением и тут же протянул ей кольцо. Кто ж знал, что встречаются еще на земле абсолютно бескорыстные девушки, которых надо завоевывать не деньгами, статусом и дорогими подарками. Ладно, пусть так. Уступаю. Но со всем остальным ты согласна? Едем? Сейчас? В замешательстве Настенька поворачивает голову к окну. На дворе давно стемнело. «Через...» Подсчитываю дни до юбилея деда. 6 дней. «Так долго?» Расстроилась красавица. «Раньше никак. Но...» Поднимаю палец вверх. «Эти 6 дней ты разрешаешь за собой ухаживать, как за моей невестой. Парень тот, в которого ты влюблена. Почему тебя раньше не замечал?» «Почему?» — собирает брови дуги к переносице. «Потому что ты неприметной была, не цепляла его. А я сделаю так, что он обратит на тебя внимание и будет бороться за тебя. Мужчинам, знаешь ли, нужны соперники. Им нужно завоевывать недоступную женщину. Или...» «Или?» «Или чужую. Справимся без всякого приворотного зелья. А если не получится, то через 6 дней я сам лично на коленях буду умолять Марьяну дать тебе новую порцию для Арсения». По глазам вижу, идея моя Настеньке заходит. «Ну, я не знаю», — несмело улыбается. «Мне надо подумать. А что я должна делать?» «Ничего сложного и невозможного от тебя не требуется. Главное, ничему не удивляться, принимать от меня подарки и вести себя, как моя невеста. Настоящая невеста и любимая женщина». «Спать с тобой я не буду», — заявляет категорично. «Жаль, очень жаль». «Но целоваться надо, для правдоподобности, обниматься нужно и обязательно смотреть друг на друга влюбленными глазами». «С последним тебе даже притворяться не надо!» Прищурилась моя гостья. В чудных зеленых глазах мелькнули хитрые искорки. «Каюсь!» Смиренно наклоняю голову. «Врать не буду! Запала ты мне в душу, Настенька!» Прикладываю обе руки к груди, показывая искренность своих слов. «И предложение мое в силе! А пока...» Встаю из-за стола, иду к полочке, беру бархатную коробочку, возвращаюсь. «Так как тебе отведена важная роль моей невесты, прошу надеть кольцо. Надеюсь, с размером угадал». Открываю коробочку. «О!» — восхищенно открывает ротик. «Это же...» — изумруд. «Подбирал сам лично под цвет твоих глаз. Говорят, этот камень — амулет вечной молодости». «Нет, Костя, нет-нет-нет!» Испуганно замахала Настя руками. «Я не могу принять его! Оно слишком дорогое. Первое правило. Подарки принимать, помнишь? Мы обговаривали это 2 минуты назад. Надевай. Осторожно вынимает из подложки. Надевает на безымянный палец. Отставив руку в сторону, любуется игрой света. Блеск камня красиво отражается в зеленых глазах. Оно прекрасное! Восторженно выдыхает. Как и ты. Смущаясь, прикусывает нижнюю губу. Я его верну! Со стоном прижимает руку с кольцом к груди. И глазки честные-честные. Через 6 дней обязательно. Настя. Из последних сил стараюсь не зарычать. Это подарок. Все подарки останутся у тебя. Считай, это компенсация за неделю притворства. Хорошо. С трудом соглашается. Я заслужил поцелуй? Двигаю девчонку к себе вместе со стулом. «В щечку, ладно?» Охнув от неожиданности, упирается ладонями мне в грудь, притормаживая. Подставляю щеку. И в момент, когда ее губы почти касаются моей кожи, впечатываюсь своими губами в ее рот. Обхватив затылок, не даю отстраниться. Смакую прелестные губы, упиваясь их вкусом. Настена мычит и машет руками. «У меня крышу рвет от этой девчонки!» «Осторожнее с напором, Константин! Нельзя давить на девочку! В прошлый раз подобная выходка обошлась тебе пощечиной!» Нехотя отлепляюсь. «Прости, не удержался!» Прижимаюсь лбом к ее лбу. Дыхание сбито, в груди барабанный бой, в штанах бунт, но радуюсь своему хулиганству, как пацан. «Костя!» — шепчет зеленоглазка, глядя так пронзительно, будто в душу заглянуть хочет. «Я бы обязательно в тебя влюбилась, если бы мое сердце было свободно!» «Влюбишься, влюбишься, я не сомневаюсь!» «Поздно уже!» — отстраняется, отворачивается, суетится. «Мне домой пора, я и так у тебя загостилась. Скажи адрес, я вызову такси!» Я сам тебя отвезу. Хорошо. Легко соглашается. Пойду переоденусь. Рубашку можешь оставить себе. Она тебе идет. М? Сбегает наверх.